Часть вторая. Дома у Исихика, помимо его самого, жили родители, младшая сестра и до прошлого года дед. Бабушка Исихика неожиданно скончалась от проблем с сердцем, когда тот учился в старшей школе. После чего отец забрал деда к ним домой для ухода. Дед был тихим, спокойным человеком, приходившим к пониманию со всяким без лишних слов. И Исихика всегда считала его очень располагающим к себе. По всей видимости, дед разделял чувства Исихика. Он часто делился с внуком секретами. Перед каждым матчем и походом делал обереги от дождя. При простудах добродушно поил его фирменным гоголь-моголем. Каждый день он молился в святилищах. Порой Исихика ходил вместе с ним к храму Онуси, а иногда дед уходил в неспешное паломничество. Весть о том, что деда госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, настигла Исихика примерно в то же самое время, когда он потерял свой бейсбольный дом. Дед не приходил в сознание, и лечащий врач сказал, что возраст есть возраст, и нужно готовиться к худшему. Таким образом, Исихика пришлось в очередной раз столкнуться с тем фактом, что порой то, что всегда было рядом и воспринималось как само собой разумеющееся, в один день может неожиданно пропасть. Когда Исихика позвонили и сообщили о смерти деда, небо, словно назло, было совершенно ясным. В тот день он, чувствуя себя словно на иголках в стенах офиса фирмы, во время обеденного перерыва сбежал в парк и заталкивал в себя купленные в супермаркете рисовые шарики. Услышав новость, он, не убирая телефон от уха, посмотрел в бесконечное синее небо над головой. И эта беспощадная красота оборвала последнюю туго натянутую ниточку упорства, остававшуюся в душе Исихика. Исихика приоткрыл глаза, когда ему послышался голос сестры, выходившей из дома. На мгновение реальности сон смешались, и ему пришлось еще раза три моргнуть, пока он не осознал, что находится у себя в комнате. На часах 8:30 утра. Его младшая сестра, все еще учившаяся в университете, в это время уходила на первую пару. В отличие от брата, интересовавшегося лишь бейсболом, она в свое время даже состояла в школьном совете, где ее хорошо знали и учителя, и родители других школьников. Кроме того, она не гнушалась и работы по дому. Однако по причине твердости характера ни во что не ставила старшего брата. «Йосихико, ты встал?» «Сегодня на работу не надо». И Исихика вновь устроился поудобнее, чтобы вернуться ко сну, однако до его ушей с балкона донесся голос матери. Видимо, она развешивала сушиться вещи. «Если встал, то можешь позавтракать поскорее? Я сегодня работаю полсмены и хочу побыстрее убрать со стола». Как правило, его мать, будучи человеком мягким, особо не вмешивалась в дела Исихика. Впрочем, ее следовало благодарить уже за то, что она не выгнала Исихика из дома после полугода безделья и продолжала готовить ему еду. Хоть Исихика и думал о том, чтобы проигнорировать мать и снова лечь спать, в итоге он все-таки поднялся с постели. Его комнату в 10 квадратных метров язык не поворачивался назвать опрятной. С недавних пор все время, которое Исихика когда-то тратил на бейсбол, он стал посвящать онлайн-играм. Стараясь не задеть сложенные стопками журналы, Исихика нащупал пол, встал, а затем его внимание привлёк бардак на столе. «А?» Блокнот, который он вчера получил от незнакомого старика, почему-то лежал раскрытым. Исихика точно помнил, что закрывал его перед сном. Он списал бы это на шелость ветра, но окно открывало лишь на проветривание. Трудно поверить, что в комнату смог просочиться ветер такой силы, что раскрыл блокнот. Изо всех сил подавляя подступивший зевок, Исихика подошел к столу. Вчера он между делом спросил родителей о блокноте, но они заявили, что не имеют о нем никакого понятия. Максимум, что они смогли предположить, что дед мог вести какие-то заметки в ходе своих паломничеств по храмам в разных уголках страны. Исихика попробовал проверить одно из слов блокнота по компьютеру и выяснил, что в нем, судя по всему, записаны имена богов. Но ничего кроме этого он так и не узнал. «А?» Заглянув в открытый блокнот, Исихика увидел незнакомую запись. На следующей за самой последней из использованных страниц, сразу за очередным непонятным именем бога, виднелся текст, написанный бледными чернилами. «Разве он тут был?» Исихика подумал, что ему мерещится со сна, из-за чего он попробовал потереть глаза, но текст оказался настоящим. Может, он просто не заметил эту надпись, когда пролистывал блокнот вчера? «Хо-и-дзин?» Взяв в руки блокнот, Йосихико по очереди прочёл каждый из иероглифов. Их три, и Йосихико не знал, нужно ли их читать как-то по-особому, но предположил, что они читаются как «хо-и-дзин». Красивый почерк, которым написан этот текст, такой же, как на остальных страницах. С мягкими каллиграфическими утолщениями и засечками на концах штрихов. Вот только эти иероглифы написаны бледными чернилами, вроде тех, которыми пишут приглашения на похороны, а вовсе не теми чёрными и яркими, что покрывали соседние страницы. «Что это?» Йосихико задумчиво покрутил головой. Кроме трёх иероглифов на странице ничего нет. До сих пор вяло ото сна Йосихико разглядывал текст. Как его понимать, совершенно неясно. Решив посмотреть значение слов, Йосихико уже собирался включить компьютер, когда до ушей вновь донёсся голос матери. «Йосихико! Есть будешь или нет?» «А буду-буду!» Ответил он матери, кричавшей на него из-за двери, и поспешил вниз к готовому завтраку.